Зомби высотой около 2,23 метра. Вокруг него постоянно извивался зеленый ротанг. Ан Линдонг нахмурился. Упс, это особый зомби-мутант, который развился через трупные лианы. Отчужденные зомби четвертого порядка. Ан Линдонг наизусть запомнил информацию об отчужденных зомби, предоставленную Федерацией, и быстро сравнил зомби перед собой с мутантами трупных лоз в базе данных памяти. Он сбежал из секретной исследовательской комнаты компании «Метеорит», но почему так быстро? Теоретически, зомби такого высокого уровня не появятся в игре по крайней мере в течение месяца. «Капитан, кажется, он приближается к нам. Что мне делать?» «Кажется, он направляется к нашему складу». Ан Линдонг не мог не сжать кулаки. Большинство высокоуровневых отчужденных зомби будут преследовать места, где собираются игроки, чтобы напасть. Очевидно, что ресурсная точка склада стала целью атаки пришельцев-зомби. Вторая команда вернется первой и доложит директору Лю. Первая команда пойдет со мной и сначала найдет способ выманить его. Подсказка. Ваша группа зомби закончила переносить цветочные горшки 10. Подсказка. Ваша группа зомби завершила исследование виллы и получила в общей сложности керамические миски 9, столовые приборы и вилки 2, консервированные фрукты 5, консервированную говядину 7, минеральную воду 8, Red Bull 3, гвозди 12, деревянные доски 2, дрова 21, детский велосипед 1, обезжиренное масло 1, игрушечный бинокль, пакет приправы тмина 2. Подсказка. Ваша группа зомби убивает обычных зомби 512, получает 992 очка выживания и фрагменты эволюционных кристаллов 77. 4 часа дня. Вилла была приведена в порядок. Фан Хэн пересчитал найденные припасы и не мог не покачать головой. Помимо необходимых материалов для выживания, остальное – какой-то малоценный мусор. Конечно, мусор – это только для Фан Хэна, и эти «отбросы» – все еще можно обменять на большие деньги в Федерации, особенно детские велосипеды. В любом случае, это средство передвижения, хотя его предельная скорость очень низкая. Фан Хэн только что сумел управлять клоном зомби и переместить трупную лозу на задний двор виллы. В это время он сидел на втором этаже виллы и отдыхал. Фан Хэн почувствовал, что немного проголодался. Он разжег костер и собрал гриль, чтобы приготовить барбекю. Бум! Фан Хэна привлек взрыв за окном. Глава 68. Наблюдение. Что происходит? Фан Хэн отложил мясо и быстро подбежал к окну. Он достал игрушечный бинокль и посмотрел в сторону взрыва. Какого черта? Это был Алекс. Он проснулся. Фан Хэн увидел Алекса на углу улицы неподалеку. Пробужденный Алексей дал людям сильное чувство угнетения. Его тело было покрыто слоем извивающейся брони из трупной лозы. К счастью, я сбежал заранее. Бум. Раздался еще один громкий звук. Веки Фан Хэна не могли не дернуться. В левое плечо Алекса попала ракетница. Его тело приняло удар, и он отлетел в стену позади. Бум. От удара сильной спины Алекса на стене образовались паутинные трещины. Левое плечо Алекса было пробито гранатометом, оставив огромную рану. Из нее торчали густые коричневые ветви. Фан Хэн направил свой бинокль в другое место и закричал. Какого хрена? РПГ-38. Ракетница на плече. Потрясающе. Был ли это большой босс Федерации? Фан Хэн потерял дар речи. На данном этапе игры только Федерация сможет использовать столь мощное оружие, намного превосходящее нынешнее, вне зависимости от стоимости. Наплечный реактивный гранатомет РПГ-38 получен в обмен на очки Короля Богов. Очки Короля Богов были крайне редки, и даже у Федерации были очень строгие ограничения каждый месяц, что затрудняло получение оружия в больших количествах. ТСК, Федерация начнет играть чужими жизнями. Фан Хэн держал бинокль, наблюдая за происходящим, тихо вздыхая от восхищения, как будто он был обычным зрителем. Однако Алекс тоже не слабак, две ракетные установки лишь слегка ранили его, внешне он выглядит неплохо. Алекс был в гневе, теперь начнется самое интересное. Что это? Пока Алекса атаковали и он лежал на земле, из толпы Федерации выскочил игрок. Он держал в руке большой пистолет с транквилизатором и быстро бросился к Алексу. Чи. В тело Алекса вонзилось более 10 игл. Алекс, который лежал на земле и собирался встать, покачнулся, а затем с хлопком упал на землю. Транквилизирующий пистолет, будет ли эта штука полезна против зомби? Нет. Фан Хэн быстро понял, что игроки Федерации, скорее всего, использовали специальные наркотики, чтобы временно контролировать Алекса. Они довольно амбициозны. Хотеть захватить его живым. Фан Хэн продолжал наблюдать в бинокль. Но это не так просто, верно? Привлеченные взрывом ракетной установки, зомби в городе ринулись к игрокам Федерации. Среди них было даже много мутировавших зомби. Увидев это, игроки Федерации немедленно бросили впавшего в кому Алекса и начали организованно отступать. Какого черта, они теперь просто убегут. В мгновение ока игроки Федерации исчезли из поля зрения Фан Хэна. И в чем смысл этой операции? Эта операция полностью ошеломила Фан Хэна. Всего минуту назад они были так агрессивны, как они могли вдруг убежать. Фан Хэн знал, что у Алекса есть мощная способность к самоисцелению. Казалось, что его травмы сейчас серьезные, но он сможет полностью восстановиться менее чем за полчаса. Сейчас он был без сознания. Может мне пойти и прикончить его? Фан Хэн внезапно почувствовал прилив жадности. Засунь жадность себе в задницу. Фан Хэн похлопал себя по лбу. О чем он думал? Каков был шанс, что он сможет прикончить это существо? А если бы Алекс вдруг проснулся, разве не лучше жить мирной жизнью? Фан Хэн чувствовал, что стремительный побег Федерации мог быть ловушкой. Он отложил бинокль и повернулся, чтобы продолжить жарить мясо. Прежде чем выйти из сети, Фан Хэн разделил зомби на две группы. Одна группа продолжит чистить канализацию, в то время как другая группа начнет расчищать периферию виллы, чтобы избавиться от зомби и заработать очки. Хм, мне следует действовать в противоположном от Алекса направлении, чтобы не было проблем. После утомительного дня Фан Хэн наполнил свой желудок и почувствовал сильную сонливость. Он рано ушел в офлайн, чтобы отдохнуть. В игровой компании Феникс Фан Хэн выбрался из игровой кабины. Он раздумывал, пойти ли ему сегодня вечером в общежитие виллы или обойтись гостиной. Так совпало, что только что закончилось внутреннее совещание команды 3. Сотрудники один за другим покидали конференц-зал. Федерация действительно богата. Это большое дело. Ха-ха, это большое дело, но никто не осмеливается браться за эту работу, даже если им предложат богатство. Вот ты сможешь сделать это, не смейся надо мной. В конце концов, это зомби уровня 4, кто вообще сможет это сделать? У точки ресурсов в городе Надежды будут большие проблемы. У тебя там есть друг? Скажи ему, чтобы бежал. Фан Хэн остановился как вкопанный, когда услышал, что сказали другие. Хм, кажется, они говорили о городе Надежды. Фан Хэн подошел и попытался остановить одного или двух человек, чтобы поспрашивать. Шэнь Цин, находившийся в зале заседаний, увидел Фан Хэна, проходящего мимо, и подошел к двери. Он высунул голову из комнаты для совещания и протянул ему руку. «Фан Хэн, ты здесь? Замечательно. Иди сюда». Фан Хэн вошел в конференц-зал. Он заметил, что на столе перед Шэнь Цин разложено несколько документов. На одной из фотографий был Алекс. Шэнь Цин жестом пригласил Фан Хэна сесть. «Подойди, давай поговорим». Фан Хэн сел напротив Шэнь Цин. «Что вы только что обсуждали? Речь идет о миссии в городе Надежды. Могу я узнать о миссии?» «Эх». Шэнь Цин на мгновение удивился, прежде чем улыбнуться. «Что за вопросы? Это не какой-то секрет. Не так давно Федерация опубликовала экстренное уведомление о сотрудничестве. Общее содержание заключается в том, что в городе Надежды появился могущественный мутировавший зомби 4-го уровня». Фан Хэн поднял бровь. «Верно, это сделал я», — подумал он. «Было выяснено, что мутировавший зомби уровня 4 сможет нанести большой ущерб ресурсной точке временного склада Федерации. Не так давно Федерация серьезно ранила мутировавшего зомби и ввела ему в тело антивирусный препарат, в результате чего он временно впал в кому. Такая кома крайне нестабильна. Когда мутировавший зомби будет возбужден внешним миром, он немедленно проснется. Кроме этого, Федерация считает, что у Алекса есть мощная способность к самовосстановлению. Ожидается, что он полностью выздоровеет и проснется завтра в полдень. Фан Хэн подумал про себя, что они недостаточно хорошо знают Алекса. Он был лишь слегка ранен и потерял сознание из-за ракетных установок, после чего попал в засаду Федерации. Кроме того, благодаря способности Алекса к самоисцелению он уже давно восстановился до своего пикового состояния. В настоящее время Федерация уже разослала приглашение различным игровым компаниям набирать игроков, которые могут справиться с мутировавшим зомби 4-го уровня. Если мы сможем устранить Алекса, Федерация щедро наградит нас. Услышав слово «награда», Фан Хэн заинтересовался. Он быстро выпалил, спрашивая: «Какая награда?» 500 очков короля богов. Также Федерация утверждает, что мутировавший зомби впадает в спячку после воздействия низких температур. Если есть способ вывести его из города и передать в Федерации, они заплатят дополнительно 500 очков короля богов. Целых 500 очков короля богов. Вручение им объекта живым давало в общей сложности 1000 очков в качестве награды. Федерация была поистине богатой. Фан Хэн почти перестал дышать. Я помню, что есть ограничения на торговлю очками короля богов, верно? Ежемесячный торговый лимит в 20 раз превышает текущий уровень игрока, Шэнь Цин снова заколебался. Такой предел действительно существует, но мы можем позволить Федерации использовать очки короля богов для обмена на материалы, а затем материалы будут обменены с нами. Фан Хэн кивнул. Действительно, это был один из способов обойти настройки игры. Глава 69. Может, мне все же стоит? Глава 69. Может, мне все же стоит? Значит, наша компания не собирается участвовать? Это не так. Президент Цинь надеется, что мы сможем завершить миссию. В конце концов, это хорошая возможность для нас установить связи с Федерацией и углубить наше сотрудничество. Президент Цинь пообещала, что до тех пор, пока мы сможем выполнить миссию, компания не будет получать комиссию от вознаграждения, предоставленного Федерацией. Команда, выполнившая задание, сможет распределить награду между собой. В конце месяца будут дополнительные бонусы от компании и поощрение за результативность. Глаза Фан Хэна загорелись. Может, в этот раз стоит быть немного жадным, однако это очень сложно. Наша команда провела внутренний анализ. Зомби 4 уровня слишком силен. Миссию выполнить невозможно. Шэнь Цин вздохнул и объяснил. Дело не только в нас. Ни одна команда в игре не может сделать это сейчас. В основном это вопрос времени. Транквилизатор, используемый Федерацией, действует всего около 18 часов. Теоретически мутировавший зомби проснется завтра к полудню. Сейчас игроки в игре даже не достигли 5-го уровня, поэтому их способности не равны. А у крупных команд игроков нет времени на поездки в город Надежды. Фан Хэн потер подбородок, думая о том, как ему воспользоваться этой возможностью. Он вообще не думал о захвате Алекса. У Фан Хэна в рюкзаке все еще были данные о теле Алекса. После того, как Алекса поместили в низкотемпературную среду, ему потребовалось 30 минут, чтобы постепенно войти в состояние покоя. Другими словами, даже если бы он нашел крайне редкую холодильную машину, Алексу потребовалось бы целых 30 минут, чтобы войти в спящее состояние. Было бы странно, если бы Алекс не забил его до смерти за это время. Но если бы он убил Алекса напрямую, было ли это невозможно? 500 очков короля богов были слишком заманчивыми. Если бы он мог убить Алекса, что бы он получил? Во-первых, награда в 500 очков короля богов от Федерации. Разве он не беспокоился о перемещении цветочных горшков с трупными лозами? 500 очков короля богов можно обменять на большой грузовик. И еще осталось бы. Большой грузовик будет очень полезен, когда он вернется в тюрьму. Ведь клоны зомби могли помочь ему собрать большое количество материалов. Когда придет время, то перемещение руды или материалов для обмена на очки будет очень кстати. Во-вторых, помимо основной миссии по сбору сыворотки Т-вируса, была также побочная миссия 3, которая заключалась в сборе образцов Алекса. В настоящее время он уже достиг 100% выполнения миссии. Если бы он мог убить Алекса, шкала выполнения миссии могла бы быть увеличена еще больше. Награды будут накапливаться снова. Да, был еще третий пункт. Продвинутый кристалл эволюции и награда за первое убийство. Фан Хэн прекрасно знал, что Алекс был первым мутировавшим зомби 4 уровня, появившимся в районе 8. После его смерти был 100% шанс выпадения продвинутого кристалла эволюции и награда за первое убийство. Фан Хэн слышал от одного игрока, что люди, совершившие первое убийство зомби уровня 3 или выше, получат системную награду. Если бы это был зомби уровня 4, это была бы, по крайней мере, награда в виде книги навыков уровня Б. Это было слишком заманчиво. Фан Хэн тщательно обдумал это. Казалось, что на этот раз он мог быть немного жадным. План был быстро составлен и усовершенствован в уме Фан Хэна. Он чувствовал, что это возможно. Вероятность успеха составила около 70%. Если бы он мог найти надежного помощника, вероятность успеха могла бы продолжать расти. Шэнь Цин посмотрел на Фан Хэна, который глубоко задумался. «Похоже, ты очень заинтересован в этой миссии». Фан Хэн понял, что задумался, и смущенно улыбнулся. «Я кое о чем думаю. Извините, что вы только что сказали. Эй, ничего. Ах, да, президент Цинь вернулась вчера. Она искала тебя раньше, но ты все еще был в игре. Она что-нибудь сказала?» «Да, судя по тому, что она сказала, тебе предстоит выбрать несколько людей и основать команду 12». Шэнь Цин почесал затылок. Он чувствовал, что это было очень странно. Он был ошеломлен, когда услышал, как президент Цинь упомянул об этом. Позволить новичку возглавить только что созданную команду, что это было за доверие. Но, поразмыслив, это не казалось неправильным. Разве последнее время не было никаких кадровых изменений, и президент Цинь даже не отправила ни одного человека в этот вновь созданный отдел? Когда придет время, в команде 12 будет всего 5 новичков, которые только что присоединились к компании. Есть ли разница между этим и одиночным командиром? Президент Цинь сказал, что вы также можете выбрать несколько человек, дабы они вступили в команду 12, но вам нужно получить их согласие. Фан Хэн тоже был ошеломлен, когда услышал это. Повышен, он вдруг стал лидером команды, у Ся Си была такая большая репутация, или Джимми был тайным крупным клиентом, было ли это все ради Джимми? Подождите, он получил повышение? Фан Хэн поднял голову и спросил. Президент Цинь здесь, ее рейс сегодня днем уже должен был приземлиться, можешь попробовать позвонить ей, я дам тебе ее номер телефона. Говоря это, Шэнь Цинь достал свой мобильный телефон. Кроме того, офис на 5-м этаже для команды 12 был очищен этим утром. Ты можешь переехать туда в любое время. Хорошо. Фан Хэн пожал плечами и записал номер мобильного телефона Цинь Шуран. Спасибо. О, еще кое-что. Подожди минутку. Шэнь Цинь жестом попросил Фан Хэна подождать еще немного, а затем позвонил по стационарному телефону. Вскоре вошла Пэ Янань, симпатичная стажерка, с которой он недавно встречался. «Командир группы, вы меня ищете? Пойдемте, позвольте представить вас. Это Фан Хэн, руководитель команды 12. Это Пэ Янань, стажерка из нашего отдела. Она здесь уже месяц. Она уже хорошо знакома с делами компании. Президент Цинь назначил ее вашим временным помощником». Шэнь Цинь с энтузиазмом представил ее. «Ха-ха, эта девушка очень серьезна и ответственна к своей работе. Она мне очень помогла в этот период. Честно говоря, если бы президент Цинь не попросил, я бы не хотел ее отпускать». Фан Хэн кивнул и поприветствовал Пэ Янань. «Здравствуйте, мы уже встречались». «Здравствуйте, командир группы Фан Хэн». Пэ Янань послушно поприветствовал его. Она с любопытством посмотрела на Фан Хэна. Несколько дней назад, когда они встретились в гостиной, он представился стажером. Сейчас он стал новым лидером команды. Завтра, примерно к 9 часам, явится 5 назначенных вам людей. У Пэ Янань есть подробности насчет персонала. На этом все. Если у тебя есть какие-то другие вопросы, ты можешь напрямую проконсультироваться с президентом Цинь. Шэнь Цинь повернулся и посмотрел на девушку. Пэ Янань, сначала отведи его в офис команды 12. Спасибо, брат Шэнь, за твою помощь в это время. Хах, без проблем. Приходи в нашу команду 3 почаще в будущем. Шэнь Цинь встал и выпроводил Фан Хэна из офиса. Фан Хэн все еще чувствовал что-то странное в том, что его все время отправляли в лифт. Доверие президента Цинь к нему исходило от Ся Си, но чтобы напрямую позволить ему управлять командой, он вообще не знал, как это делается. Через несколько дней он придумает, как уйти в отставку. С тех пор, как он добился больших успехов в игре, Фан Хэн совершенно не заботился об этой работе. Ведь в игре он мог запросто продать какие-то материалы Федерации и заработать крупную сумму денег. На самом деле у него все было очень и очень хорошо. Он мог уйти в любой момент. Фан Хэн продолжал оставаться в компании по двум причинам. Первая причина заключалась в том, что он вообще не чувствовал никакого давления, оставаясь здесь. Его жизнь была очень комфортной. Другая причина была из-за Ся Си. В этом незнакомом мире Фан Хэн был очень благодарен Ся Си. Конечно, был еще один очень важный момент. План развития талантов S-уровня от игровой компании Феникс. Видя, что он вот-вот прокачается до 10 го уровня в игре, потребность Фан Хэна в плане повышения талантов становилась все более и более острой. Ему нужно было придумать способ получить его как можно скорее. Так, перестать думать об этом. Сейчас были дела поважнее. Глава 70. Карта канализации. Глава 70. Карта канализации. Фан Хэн опустил голову, размышляя. Его мозг быстро совершенствовал план убийства Алекса. Способность Алекса к восстановлению жизни была чрезвычайно сильной. Его самой большой слабостью был огонь. Лучший способ убить Алекса – постоянно атаковать его огнем, сжечь его до смерти. Фан Хэн слегка сузил глаза. Огонь. Для выполнения задуманного требовалось большое количество горючего материала, бензин и взрывчатка. Он уже израсходовал всю взрывчатку, но осталась еще одна бочка бензина. Однако одного барреля бензина было далеко недостаточно. Если бы он пошел к торговцу судного дня, чтобы купить это сейчас, у него не хватило бы времени. В настоящее время единственным способом быстрого получения оборудования и материалов было приобретение их у Федерации. Однако при нормальных обстоятельствах материалы Федерации не будут продаваться населению, верно? Кроме того, сейчас у него недостаточно очков. Однако, поскольку это была миссия, выданная Федерацией, мог ли он заранее одолжить немного у Федерации? Лидер группы Фан, мы прибыли. Пэйянань открыла дверь офиса команды 12 и включила свет. Свет освещал весь большой кабинет. Офисная среда каждой команды игровой компании «Феникс» была одинаковой. У стены стояли ряды рабочих мест и ряды игровых кабин. Поскольку вокруг никого не было, офис выглядел исключительно пустым. Фан Хэн поднял голову. «Пэйянань, а, ты же знаешь о сегодняшней миссии Федерации, касательно зомби 4-го уровня, верно?» «Да, материалы к встрече я подготовила только сейчас». «Замечательно». Фан Хэн спросил. «Знаешь ли ты процесс принятия миссии Федерации от имени компании?» «А?» Пэйянань открыла рот и удивленно сказала. «Лидер группы Фан, вы хотите принять эту миссию?» Фан Хэн энергично закивал головой. «Да, но...» Пэйянань посмотрела на Фан Хэна. Она чувствовала, что этот красивый лидер группы, вероятно, еще не проснулся. «Но лидер группы Фан, в нашей команде 12 в настоящее время нет никого, кроме тебя. Это нормально. Я могу сделать это один». Фан Хэн потер подбородок. «Но времени сейчас слишком мало. Мне нужно одолжить кое-какое оборудование у Федерации. Если я позаимствую кое-что у Федерации на имя компании, даст ли мне эта Федерация это?» Пэйянань на мгновение задумалась и дала утвердительный ответ. «Да, это возможно. Время на эту миссию сжато, поэтому Федерация будет более снисходительна в этом аспекте. Однако, если это касается компании, вам нужно будет пройти одобрение руководителей. Процедура утверждения очень хлопотная». «Да, это довольно хлопотно. При нормальных обстоятельствах, если все пойдет гладко, это займет не менее суток. День. Алекс мог бы за это время снести склад Федерации. Тогда забудь». Фан Хэн почувствовал, что это слишком долго, поэтому он напрямую набрал номер президента Цинь. «Би-би-би-би. Здравствуйте, это президент Цинь. Я Фан Хэн. Я Цинь Шуран. Меня очень интересует миссия в городе Надежды». Цинь Шуран только что вышла из самолета и зарегистрировалась в отеле. Сейчас она только что надела маску для лица. Сначала она подумала, что Фан Хэн спрашивал ее, почему его назначили руководителем группы, но когда она услышала вступление, она не могла не удивиться. «Ты хочешь принять эту миссию?» «Да все верно. По совпадению, я сейчас в городе Надежды. Чтобы завершить миссию, я хочу улучшить некоторые виды оружия и снаряжения». «Ты хорошо подумал?» Внутренняя оценка компании сочла эту миссию невыполнимой. «Да, у меня есть способ». Цинь Шуран лежала на диване и на мгновение задумалась, прежде чем спросить, сколько оружия и снаряжения вам нужно. «Примерно 10 бочек бензина, 10 небольших упаковок со взрывчаткой. Насколько ты уверен?» Фан Хэн посмотрел на Пэйяна и неуверенно ответил. «Очень уверен». На другом конце провода Цинь Шуран на мгновение заколебался. «Я свяжусь с ними. Через час вы пойдете прямо к ресурсной точке склада Федерации, чтобы найти ответственного за склад. Они сделают все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности в определенном диапазоне». Фан Хэн не ожидал, что сможет так легко убедить Цинь Шуран. Он был ошеломлен на мгновение. В конце концов, на его личности все еще было много грязи. Он думал, что если Цинь Шуран не согласится, ему придется придумать другой способ получить оружие. На мгновение слова, которые подготовил Фан Хэн, были бесполезны. Спасибо, не подведи Сяси. Ду-ду-ду. Звонок закончился. Лицо Фан Хэна потемнело. Что она имела в виду, говоря ему не подвести Сяси? Лидер группы Фан, что сказала президент Цинь? Президент Цинь согласилась. А? Пэйянань прикрыла рот. Президент Цинь согласилась просто так? Эйянань, давай сначала добавим друг друга в друзья. Это все на сегодня. Вернись и отдохни. Если будет что-то еще, мы поговорим об этом завтра. А, я сказал тебе вернуться пораньше и отдохнуть. Помоги мне разобраться с этими новичками завтра утром. Сделай так, чтобы они чувствовали себя желанными. У меня нет времени. А, я верю в тебя. Ты сможешь это сделать. Фан Хэн махнул рукой, развернулся и вошел в игровую кабину. Подсказка. Пока вы не в сети, один из ваших зомби-клонов умер. Подсказка. Пока вы не в сети, ваши зомби-клоны убили мутировавшего зомби первого уровня 2, обычного зомби 566. Вы получили 1289 очков выживания, 110 фрагментов эволюционного кристалла и полный эволюционный кристалл 1. Подсказка. Пока вы не в сети, ваши зомби-клоны завершили часть исследования канализации. Вы получили карту канализации 1, бутылку, наполненную сточными водами 21, просроченную лапшу быстрого приготовления 3, карту канализации C1, разлагающийся мусор 12, грязные тряпки 42, влажные дрова 6. Были даже жертвы, скорее всего, это произошло из-за невезения. Обычный клон зомби сначала столкнулся с мутировавшим зомби, а затем был убит. А, карта канализации. Хорошая вещь. Фан Хэн открыл карту и грубо просмотрел ее. Вся канализация города Надежды была примерно разделена на 4 области. Понятно. Он мог бы покинуть город Надежды, следуя по этому пути. С картой канализации план убийства Алекса можно было еще больше улучшить. Я счастливчик. Это избавляет меня от многих проблем. Фан Хэн убрал карту канализации и немедленно призвал клонов зомби, оставшихся за пределами виллы, чтобы они отступили и отправлялись в канализацию для исследования. Убить Алекса было не так просто. Ему нужно было заранее подготовить план и найти несколько надежных товарищей по команде. Фан Хэн включил радио для выживания и отправил сообщение Хаджо. Благодаря их сотрудничеству Фан Хэн почувствовал, что группе Хаджо можно доверять, и они еще должны быть на складе. Фан Хэн, ребята, вы еще не покинули склад, верно? Было еще рано, Хаджо оказался в игре. Он сразу же ответил после получения сообщения Фан Хэна. Хаджо, ну, пока нет, люди в Федерации очень негибкие. Они подтвердят, что со старым Блэком невозможно связаться завтра в полдень. Когда это произойдет, мы получим свою награду. Как дела? Ты все еще в безопасности? Тебе нужна наша помощь? Фан Хэн, я в порядке. Как обычно, я хочу убить Алекса, и мне понадобится твоя помощь, когда придет время. Вы с сестрой ли вместе, верно? Вам интересно, Хаджо? Фан Хэн, не волнуйся, у меня есть план. Даже если план провалится, я могу гарантировать вашу безопасность. Если вам интересно, выйдите из сети и сначала отдохните. Мы встретимся на складе Федерации сегодня в 2 часа ночи. Глава 71. План. Глава 71. План. На игровом складе Федерации, после получения сообщения от Фан Хэна, лицо Хаджо было наполнено сомнением. Он был сумасшедшим, он хотел убить Алекса, он повредил мозг, или он не проснулся. Это не должно быть шуткой, верно? Хаджо показал всем сообщение с радио и спросил, что вы думаете? Все уже побывали в общественной больнице раньше и знали о мутировавшем зомби 4 уровня, Алексе. В тот момент, когда они подумали об этом ужасающем монстре-паразите, по их спине пробежал холодок. Хватит дурачиться, это существо 4 уровня. Разве вы не видели его сегодня днем? Федерация отправила столько людей, и они даже использовали ракетные установки, но так и не смогли избавиться от него. Кунба несколько раз покачал головой. Он не думал, что кто-то может убить Алекса. Это зомби-мутант 4 уровня. Это невозможно. Все считали, что Кунба был прав. Кто бы это ни был, результат будет одинаковым, не говоря уже о Фан Хэне. Но, поколебавшись некоторое время, Кунба не мог не сказать. Но это же Фан Хэн. Он мог бы сбежать из города призрака, такого как город Надежды, в одиночку. Тогда мы тоже думали, что он не сможет этого сделать, верно? Все ненадолго замолчали. Действительно, этот парень сотворил чудо. В то время никто не думал, что Фан Хэн сможет выжить в городе-призраке, окруженном зомби. Судя по тому, что он сказал, он, казалось, жил комфортной жизнью в больнице. Теперь, когда они подумали об этом, сила Фан Хэна была очень ужасающей. Кунба немного помолчал, а затем добавил. Более того, у него очень хорошее снаряжение. Думая о хорошем снаряжении, которое Фан Хэн постоянно доставал из своего рюкзака во время миссии, Все снова замолчали. Спустя долгое время Хаджо посмотрел на всех и предложил: «Почему бы нам не подождать и не посмотреть? Поскольку нам нечего делать, давайте сначала выслушаем его план». Кунба и его брат посмотрели друг на друга и поняли, что это предложение было неплохим. «У нас нет возражений». Сестра Ли тоже кивнула. «Согласна». Хаджо немедленно принял решение. «Хорошо, тогда мы подождем и посмотрим, что скажет Фан Хэн. Если его план осуществим, мы присоединимся к нему». По какой-то причине Хаджо был немного взволнован. Его логика подсказывала ему, что убить Алекса невозможно, но Хаджо также с нетерпением ждал плана Фан Хэна. Они с нетерпением ждали эту невыполнимую задачу. «Эй, как думаешь, если у нас будет шанс убить Алекса, мы все получим командную награду короля богов за первое убийство?» «Да, я слышал от своего друга, что за первое убийство высокоуровневого мутировавшего зомби на сервере мы получим в награду книгу космических навыков короля богов. Награда будет распределена в соответствии с очками вклада команды. Говорят, что даже если ты просто сторонний наблюдатель в команде, то все равно сможешь получить как минимум книгу навыков уровня D+. КХМ. Хаджо слегка кашлянул, прервав всеобщее интенсивное обсуждение. «Не забегайте вперед, мы послушаем, что скажет Фан Хэн. Сначала хорошо отдохните. Будем онлайн в 13:50, утро 1:30. Модифицированный мотоцикл проехал издалека и резко остановился возле ресурсной точки склада Федерации. Молодой человек в черной маске слез с мотоцикла. Внутри склада два игрока Федерации, отвечающие за наблюдение, были потрясены. Был ли снаружи кто-то, кто не боялся смерти в такой поздний час? Мог ли он быть инфицированным давно? Они тут же протянули руки, чтобы остановить этого крайне подозрительного парня. «Кто? Откуда ты?» Фан Хэн снял маску. «Я Фан Хэн из игровой компании «Феникс». Я здесь, чтобы получить задание». Двое из них посмотрели на Фан Хэна сверху вниз странным взглядом. Они действительно слышали, что придут люди из игровой компании «Феникс», но не ожидали, что они примчатся посреди ночи. «Был кто-то, кто не боялся смерти. Пойдем с нами». После проверки личности Фан Хэна два игрока Федерации привели Фан Хэна к стойке в холле. «Здравствуйте, компания «Феникс» связалась с нашим начальством. Это бензин, который вам нужен. Пожалуйста, распишитесь». Красавица за прилавком поставила на прилавок 12 бочек бензина, 4 литра. Кроме того, чтобы гарантировать, что миссия может быть выполнена в соответствии с правилами, нам нужно, чтобы вы активировали режим видеозаписи, пока вы убиваете мутировавшего зомби 4-го уровня, и отправляете видео после завершения миссии. Хорошо, я понял. Фан Хэн укладывал бочки с бензином в рюкзак одну за другой. А как насчет небольших взрывчатых веществ и горючего для огнемета? Извините, мистер Фан Хэн, получив новости от нашего начальства, мы сразу же разослали информацию по различным ресурсным точкам в первый же возможный момент. Однако, поскольку уже ночь, предполагается, что эти два материала будут доставлены завтра в течение часа на рассвете. Вы можете прийти и забрать их у меня в это время. Хорошо, спасибо. Фан Хэн кивнул, чтобы показать свое понимание. В конце концов, небольшие пакеты со взрывчаткой были высокоуровневыми материалами, так что это нормально, что в ресурсной точке склада не было запасов. Фан Хэн нашел угол на складе и сел. Он разжег костер и открыл журнал игры. Посланные зомби уже выполнили более 60% работ по очистке канализации. Был сформирован проход, соединяющий канализацию внутри и снаружи города Надежды. В настоящий момент он мог привести Хаджо и остальных прямо в город через канализацию. Самая большая проблема в плане была решена. Вскоре Хаджо и остальные стали онлайн. Все сидели перед костром. Кунба не мог не спросить первым. «Фан Хэн, ты все тщательно обдумал? Алекс – зомби-мутант 4 уровня. Он сильный, и обычное оружие не может ему навредить. Конечно, у меня есть план». Хаджо выглядел серьезным, когда сказал: «Фан Хэн, мы готовы доверять тебе, но мы не будем рисковать своими жизнями. Итак, мы надеемся, что ты сможешь подробно рассказать нам о своем плане». «Хорошо, я случайно получил несколько карт канализации». Фан Хэн подробно рассказал им о своем плане. Он говорил почти 10 минут. После этого Хаджо и остальные одновременно опустили головы и глубоко задумались. Какой парень? Он придумал способ убить Алекса. И это звучало очень осуществимо. От первоначального консенсуса, что Фан Хэн не сможет этого сделать, до постепенной веры в то, что он действительно сделает это. На данный момент, выслушав объяснение Фанхэна, все начали думать об успешности выполнения этой миссии. 50% или 60%, по мнению Кунба, даже если вероятность успеха составляет 30%, он готов рискнуть. Фанхэн почувствовал небольшую жажду. Он молча достал из рюкзака банку кофе. Допив кофе, Фанхэн поднял голову и посмотрел на всех. «Такой вот план. Вам нужно выполнить только ту часть, за которую вы отвечаете, тогда убийство Алекса не будет проблемой». Тон Фанхэна был полон уверенности. Говоря это, он снова посмотрел на время. «До рассвета еще 3,5 часа. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, то давайте все обсудим». Глава 72. Фатальный недостаток. Кунба нахмурился и сказал низким голосом. «Разве не слишком опасно злить Алекса? Его окружает большое количество мелких зомби. При этом мы должны учитывать время взрыва. Это чрезвычайно опасно. Ты прав. Это самая опасная часть плана, поэтому мне нужна ваша помощь. Барьер восприятия сестры Ли может очень помочь». Сестра Ли кивнула. «Без проблем, оставьте это на меня». Фанхэн посмотрел на Хаджо, который глубоко задумался. «А как насчет взрывоопасной части?» Хаджо кивнул и сказал. «Проблема со взрывчаткой заключается в ее получении. Судя по тому, что ты сказал, нам нужно как минимум 8 комплектов малой взрывчатки. Я уже подал заявку в Федерацию по этому поводу. Взрывчатка и бензин для разжига уже приготовлены. Мы сможем получить их сегодня к рассвету». Все умы активизировались, когда они думали о возможностях. Кажется, они действительно могут убить Алекса, согласно плану Фанхэна. «Хорошо, Фанхэн, твой план действительно превзошел мои ожидания». Хаджо вздохнул в своем сердце, покачал головой и сказал. «Но в твоем плане есть фатальный недостаток». Фанхэн поднял брови. «Недостаток? Да, проблема в канализации». Хаджо продолжил. «Когда я принял миссию Элдблатская, я также подумывал о вторжении в город Надежды через канализацию, но позже понял, что это невозможно». Кунба первый спросил. «Почему?» «Потому что канализация очень опасна. В канализации также полно зомби, в том числе много гнойных зомби первого уровня. Есть еще и запах канализации. Запах, который пропитывает канализацию, будет поддерживать игрокам отрицательные статусы. Обычные игроки просто не в состоянии находиться в канализации более 10 минут». Хаджо покачал головой и горько улыбнулся. «Ранее я попросил друга дать оценку. Вторгнуться в город Надежды из канализации намного сложнее, чем с поверхности». Сердца братьев упали, когда они услышали это. Фанхэн похлопал Хаджо по плечу. «Не беспокойтесь о канализации. Я позаботился об этом». «Что?» Хаджо повернул голову и удивленно посмотрел на Фанхэна, как будто не расслышал его слова. «Что ты сказал? Уже позаботился об этом?» «Да, я полностью прочистил канализацию. Я приведу вас, чтобы вы осмотрели все, но не сейчас. Узнаете, когда придет время». Хаджо открыл рот от удивления. Он хотел спросить Фанхэна, как ему это удалось, но остановился. Это был секрет Фанхэна. Если бы он опрометчиво спросил об этом, то не только не получил бы ответа, но и сделал бы Фанхэна несчастным. «Хорошо, хорошо». Кунба был взволнован. «Значит, у нас нет проблем, если канализация безопасна». Хаджо все еще сомневался. Он действительно не мог понять, как Фанхэн мог решить проблему с толпой зомби в канализации. Но, судя по уверенному взгляду Фанхэна, он, похоже, не лгал. Хаджо сказал: «На данный момент у меня нет вопросов насчет основного плана». «Хорошо. Давайте еще раз обговорим детали и пойдем делать свои задачи». Группа провела еще 2 часа, тщательно пересматривая план снова и снова. Теперь было по крайней мере 70% успеха. 2 часа спустя Фанхэн написал все детали плана. Он потер шею и протянул Хаджо маленькую баночку с медом. «Давай, следуй за мной в канализацию. Я возьму тебя, чтобы осмотреть местность. Прямо сейчас, да, выпей это. Кроме того, тебе нужно надеть это». Фанхэн носил черную маску с очень уродливым рисунком на лице и передал еще одну Хаджо. Предмет: маленькая банка меда. Тип: еда. Описание: подарок природы. После употребления меда он может восстановить чувство сытости, утолить жажду и в определенной степени снизить риск заражения на короткий период. Предмет: ароматная черная влажная маска для лица. Тип: экипировка. Описание: сделанная грубая маска для лица, смоченная жидкостью и смешанная с духами. ХМ, если вам не кажется это слишком уродливым, то можете примерить. На следующий день взошло солнце. Фан Хэн вернул Хаджо на склад ресурсов Федерации. Ну и, Кунба и остальные горели от беспокойства и быстро окружили их. На этот раз Хаджо был убежден. Он своими глазами видел, что городская подземная канализация чиста, и не видно даже тени зомби. Если бы он не видел это своими глазами, то никогда бы не поверил, что такое может произойти. Только Бог знал, как Фан Хэн, этот маленький монстр, сделал это. Он не хотел больше об этом думать. Несмотря ни на что, чистая канализация означала, что их план может быть осуществлен. Столкнувшись с ожидающими взглядами двух братьев, Хаджо кивнул. На его лице появилась улыбка. «Я убедился в этом собственными глазами. Проблем с канализацией и взрывом нет». «Хорошо». Кунба сжал кулаки от волнения, и в глазах сестры Ли мелькнула слабая радость. Хаджо всегда был разумным человеком, когда дело касалось чего-то важного. Если он сказал, что проблем нет, он имел в виду именно это. Согласно его словам, успешность этого плана будет гарантирована. Теперь они были уверены, что Фан Хэн сможет первым убить Алекса. Все шло по плану, кроме последнего пункта – взрывчатки. «Пойдем и попросим у Федерации взрывчатку». Фан Хэн подвел Хаджо и остальных к стойке. «Здравствуйте, я Фан Хэн из игровой компании «Феникс». Я здесь, чтобы забрать оборудование и материалы. Пожалуйста, подождите несколько секунд». Барышня за прилавком положила на прилавок 12 небольших упаковок со взрывчаткой и 5 бутылок с горючим для огнемета. «Согласно договору, это небольшая взрывчатка и горючее для огнемета, которые вы просили. Пожалуйста, подпишите здесь, чтобы получить их». Фан Хэн подписал квитанцию и собирался протянуть руку, чтобы взять ее. «Подождите минутку». Рука была помещена перед Фан Хэном. «Здравствуйте, мистер Фан Хэн. Я человек, отвечающий за внешнюю миссию Федерации по набору персонала, Ли Вэйю». Фан Хэн поднял голову и посмотрел на мужчину средних лет в форме офицера Федерации перед ним. «Есть проблема, я так понимаю, что ваша компания «Феникс» получила большое количество взрывчатых веществ». «Да все верно. Я хочу напомнить вам, что если вы собрались использовать взрывчатку, чтобы напрямую взорвать Алекса, то вам лучше отказаться от этого плана. Спасибо за вашу доброту. Я понимаю ваши намерения, но у нас есть план». Ли Вэйю нахмурился и преградил путь Фан Хэну. У него не было хороших чувств к этому молодому человеку. Фан Хэн спросил: «Есть что-нибудь еще? У нас не так много времени». «Большое количество взрывчатки, которую вы получили, может разозлить Алекса. Что еще хуже, взрыв вызовет огромную звуковую волну, которая вызовет толпу зомби в городе Надежды. Да и, в целях безопасности мы отправим людей для участия в этой миссии и оценки состояния мутировавшего зомби Алекса на протяжении всей миссии. Если мы поймем, что ваша операция не может убить Алекса и может вызвать крупномасштабный бунт зомби, мы немедленно прекратим эту миссию». Слова Ли Вэйю заставили сестру Ли и остальных почувствовать себя очень несчастными. Кунба тихо пробормотал: «ТСК, прекратить миссию? Кем он себя возомнил?» Для наемников самой раздражающей вещью во время выполнения миссии было то, что ими руководил самодовольный босс. Однако, когда Фан Хэн услышал это, он не только не обиделся, но вместо этого его глаза загорелись. Его первоначально нахмуренные брови расслабились. Элита Федерации. Участие на протяжении миссии, боже мой, разве это не оружейник, которого ему дали бесплатно? Глава 73. Приветственный подарок. Фан Хэн на мгновение задумался, прежде чем нерешительно спросить, можем ли мы еще. Ли Вэйю бесстрастно прервал его. Нет, ты не можешь отказаться. Это обязательное условие сотрудничества с Федерацией. Это также необходимо для обеспечения безопасности временной ресурсной точки. Надеюсь, вы понимаете. Мы максимально минимизируем влияние на вашу команду. Мы отправим в вашу команду только одного человека. В обычных обстоятельствах он не повлияет на ваши действия. Нет, нет, нет, вы неправильно поняли. Я полностью понимаю ваше беспокойство. Фан Хэн неоднократно махал рукой. Ли Вэйю был ошеломлен. Что он хотел сказать? Наша игровая компания «Феникс» всегда придерживалась концепции «клиент прежде всего». Мы готовы служить людям и доверяем Федерации. Я имею в виду, не слишком ли мало, чтобы к нашей команде присоединился всего один парень? Из соображений безопасности вы можете отправить команду присоединиться к нашей команде. Что имел в виду этот паршивец? Почти во всех предыдущих миссиях, когда другие команды игроков слышали, что Федерация хочет присоединиться к их команде, они крайне отказывались сотрудничать. Почему это полностью изменилось, когда дело дошло до него? На мгновение Ли Вэйю даже почувствовал, что Фан Хэн издевается над ним. «Мы действительно нуждаемся в руководстве и надзоре со стороны Федерации. Спасибо». Глядя на искреннее лицо Фан Хэна, Ли Вэйю был совершенно сбит с толку. «Вы нам очень помогли, ведь мне не по себе с таким количеством мелкой взрывчатки в руках. Если мы столкнемся с ордой зомби во время проникновения в город Надежды, у нас будут проблемы». Ли Вэйю начал размышлять. Оказалось, что Фан Хэн относился к элитной команде Федерации как к разнорабочим. Он впервые столкнулся с такой ситуацией. На мгновение Ли Вэйю потерял дар речи. Немного подумав, Ли Вэйю согласился. В любом случае это было хорошо, пока они могли достичь своей цели наблюдения. Отправив больше людей, они смогут лучше контролировать команду игровой компании, предотвращая любые несчастные случаи вне их контроля. В конце концов, из стольких гильдий игроков и игровых компаний только компания «Феникс» осмелилась принять миссию и даже была готова выплатить компенсацию после провала миссии. По этой причине начальство было готово довериться игровой компании «Феникс». Конечно, Федерация уже рассмотрела вариант провала миссии и уже подготовила запасной план эвакуации. Хорошо, 17 я элитная команда Федерации будет сопровождать вас всех для выполнения этой миссии. Помните, у нас есть право прекратить миссию в критический момент. Говоря это, Ли Вэйю помахал молодому человеку, стоявшему неподалеку. Готов служить, я капитан 17-краткой элитной команды, Чэнь Юй. Чэнь Юй привел еще 5 игроков и поклонился Ли Вэйю, прежде чем повернуться лицом к Фан Хэну. Господин Фан Хэн, мы будем сотрудничать с вами, чтобы выполнить эту миссию. Супер, у меня получилось. Фан Хэн подумал про себя. Самая хлопотная часть плана убийства заключалась в том, что им нужно было установить взрывчатку и заманить Алекса в ловушку под осадой зомби. С помощью инструментов Федерации вероятность успеха значительно увеличилась. Фан Хэн, надеюсь на вас. Город Надежды был оккупирован полчищами зомби. Фан Хэн и другие прибыли в восточную часть города и готовились к вторжению через главный вход. Перед уходом Фан Хэн, Хаджо и другие молча достали черные мокрые маски и надели их на лица, закрыв носы и рты. Эта сцена сбила с толку Чэнь Юэ и его команду. Что они собираются делать? Их наряд немного напоминал грабителей банков из фильмов. Фан Хэн также дал Чэнь Юэ и его элитной команде черную маску. «Давай, давай, давай, по одному на каждого из вас. Это приветственный подарок для вас». Маска для лица была очень простым предметом в игре. Его можно было легко сделать из нескольких кусков тряпки. Фан Хэн добавила специальный шаг и пропитала его минеральной водой, смешанной с духами. Предмет. Ароматная черная маска для лица. Тип. Экипировка. Описание. Сделанная грубая маска для лица, смоченная жидкостью и смешанная с духами. Хаем, если вам не кажется это слишком уродливым, то можете примерить. Наверное, стоит сказать спасибо. Чэнь Юй держал мокрую маску в руке и не знал, смеяться ему или плакать. И для чего ему эта штука? Без проблем. Все для вашего комфорта. Во время разговора лицо Фан Хэна стало серьезным. Он взглянул на разбросанных зомби в городе Надежды. Вы готовы? Пора начинать. Элитная команда во главе с Чэнь Юем была чрезвычайно мощной. Их снаряжение состояло из железных длинных ножей, и каждый из них был вооружен пистолетом. Однако в их пистолетах было ограниченное количество пуль, поэтому они не станут использовать их, если только не произойдет чрезвычайная ситуация. Группа быстро вошла в город Надежды и пробила себе путь. Немного продвинувшись вперед, Чэнь Юй заметил, что Фан Хэн, возглавлявший группу, отклонился от своей первоначальной позиции. Он нахмурился и спросил, куда мы идем? Алекс не в том направлении. Конечно, нет, Алекс окружен зомби. Нам нужно заранее найти другое место для установки бомбы. Услышав это, Чэнь Юй снова вздохнул в своем сердце. Спустя все это время он все еще хотел использовать взрывчатку, чтобы убить Алекса. Бесполезно было это делать. Федерация уже получила некоторую информацию об Алекс прошлой ночью. Если взрывчатка не была помещена внутрь тела Алекса и не взорвалась изнутри, удар от взрыва в лучшем случае нанесет Алексу несколько травм. Видя, насколько упрямым был Фан Хэн, Чэнь Юй не стал его уговаривать. Ведь это была договоренность между начальством и игровой компанией «Феникс». В случае провала миссии, компания «Феникс» выплатит Федерации двойную компенсацию за потерю этой партии оборудования и материалов. Все, что ему нужно было сделать, это следовать указаниям своего начальства. До тех пор, пока последствия взрыва не повлияют на склад за пределами города Надежды, их действия определяет Фан Хэн. Группа быстро очистила путь от зомби и прибыла в запланированное место. На пустом перекрестке на земле уже было нарисовано несколько черных крестообразных звезд. Фан Хэн кивнул Хаджо, который сразу же пошел устанавливать небольшую взрывчатку. Зомби вокруг города почуяли запах живых людей и собрались вокруг. Среди них было несколько мутировавших зомби первого уровня. Пришло время появиться оружейником. Фан Хэн помахал Чэнь Юю. «Брат, сделай мне одолжение, помоги защитить его». Чэнь Юй был беспомощен. Он дал сигнал своей команде поднять длинные железные ножи и помочь Кунба и другим защитить Хаджо, который устанавливал взрывчатку. Хаджо был ветераном в этой области. Всего за 5 минут он закончил установку пакетов со взрывчаткой. Все сделано. Хорошо, идем. Фан Хэн махнул рукой, и все развернулись и снова побежали к Алексу. Вскоре они прибыли в центр города, окруженный зомби. Спрятавшись на расстоянии, Фан Хэн мог видеть, что Алекс все еще был без сознания. Два брата, Кунба и Кунта, немного нервничали. Это был самый ответственный и опасный шаг в миссии. Фан Хэн облизал губы и спросил: «Чэнь Юй, насколько ты меткий? Вы пытаетесь заманить их в зону взрывчатых веществ?» Чэнь Юй уже разгадал план Фан Хэна. Все, что ему нужно было сделать, это заманить Алекса в зону взрывчатки и убить его с помощью взрывчатки. Вздох. Этот парень не стал слушать доводы. «Ты угадал. Ты можешь сделать это?» «Да». Чэнь Юй достал свой пистолет и направил его на Алекса. Паф. Раздался выстрел. Глава 74. Дыра. Пуля попала Алексу в надбровную кость. Хороший выстрел. Фан Хэн поднял брови и сделал комплимент. У Алекса без сознания осталась белая отметина на лбу. После выстрела Алекс сразу подал признаки пробуждения. Виноградные лозы на его теле быстро извивались. Паф. Чэнь Юй поднял руку и нажал на курок. Пуля попала Алексею в щеку. Алекс полностью проснулся. Поддерживая себя одной рукой, он медленно встал. Затем медленно повернул голову и посмотрел на Фан Хэна и остальных. В то же время сестра Ли сразу же активировала свой барьер восприятия, блокируя чувства обычных зомби вокруг нее. Алекс был мутировавшим зомби уровня 4, поэтому на него не влиял барьер восприятия. Он пристально посмотрел на Фан Хэна и остальных, а затем быстро погнался за Чэнь Юем. «Бежим!» — крикнул Фан Хэн, и все развернулись, чтобы бежать. Алекс продолжал преследование, пока его не привели к центральному перекрестку, который заранее осмотрен Фан Хэном. Хаджо уставился на место, в которое двигался Алекс. «Он идет!» Хаджо нажал кнопку детонации небольшой взрывчатки. Бум! 12 небольших взрывчатых веществ, установленных на центральном перекрестке, взорвались одновременно. Время было как раз подходящее. Точка взрыва сработала отлично. Фан Хэн тоже смотрел на Алекса. Он был рад познакомиться с Хаджо, гением взрывчатки. В одно мгновение по всему городу Надежды прогремел мощный взрыв. Земля сильно тряслась. Почти все зомби в городе одновременно повернулись и посмотрели в сторону взрыва. Они колебались примерно полсекунды. Затем они развернулись и пошли в направлении взрыва. Хотя они были готовы, от громкого взрыва у Чэнь Юя ненадолго зазвенело в ушах. Он чувствовал, как дрожат его ноги, и он не мог не пошатнуться. Когда он восстановил равновесие, то увидел перед собой желтую пыль. Его зрение было заблокировано, поэтому он не мог ясно видеть, что происходит внутри пыли, не говоря уже о состоянии Алекса. Чэнь Юй поднял бдительность. Он также заметил, что взрыв был идеальным, лучше, чем он ожидал. Однако одним только взрывом Алекса убить было невозможно. В лучшем случае это только ранит Алекса. Его уши были заполнены скулящими звуками зомби. Чэнь Юй снова повернул голову и увидел зомби, несущихся к нему со всех сторон. Нехорошо. Взрыв был очень удачным, но он заставил зомби бешено собраться здесь. Если бы они сейчас не побежали, их бы окружили зомби. Бежим. Если мы не побежим сейчас, то будет слишком поздно. Говоря, Чэнь Юй увидел расплывчатую сцену в дыму, и вторая половина фразы застряла у него в горле. «А, где Алекс? Где он?» Чэнь Юй все еще был в оцепенении, когда увидел кричащего Фан Хэна. «Чэнь Юй, быстрее! Берите своих людей и следуйте за мной!» Чэнь Юй повернул голову и увидел, что Фан Хэн взял на себя инициативу и бросился в дым. В мгновение ока Фан Хэн и группа Хаджо исчезли в дыму. Куда они шли? Что происходило? Чэнь Юй последовал за ними и сделал 2 быстрых шага вперед. Он не мог не быть ошеломлен. Это была дыра. Земля посреди перекрестка была взорвана взрывчаткой, образовав огромную яму. Алекс провалился в глубокую яму, потому что земля обвалилась от взрыва. Внизу была кромешная тьма, и было трудно разглядеть, что там. «Быстрее, не стой на месте, идите сюда». Чэнь Юй повернул голову и увидел, что крышка канализационного люка неподалеку была поднята. Хаджо высунул половину головы из канализации и помахал им. Чэнь Юй вдруг понял. Верно, дыра была частью их плана. Сам взрыв должен был не убить Алекса, а создать дыру в земле. Но что произошло дальше? Что ему делать дальше? Капитан, что нам делать? Быстрее, прыгайте в канализацию. Видя, что окружающие зомби вот-вот соберутся, у Чэнь Юй не было времени думать об этих вещах. Он приказал членам своей команды быстро следовать за ним и спрятаться в канализации. Чэнь Юй отвечал за тыл. Он был последним, кто залез в канализацию и закрыл крышку люка. Как только он спустился по лестнице и приземлился на землю, в ноздри ударил неописуемый смрад. Увидев черные маски на лицах Фанхэна и его команды, Чэнь Юй вдруг кое-что понял. Те маски для лица были нужны для этого момента. Однако Чэнь Юй был не в настроении доставать маску из своего рюкзака. Его взгляд быстро оторвался от Фанхэна и остальных, чтобы найти Алекса в канализации. Где был Алекс? Что это такое? Еще одна дырка. Почему была такая большая дыра внутри канализации? Чэнь Юй не мог не поднять голову. Дыра в земле, которая рухнула ранее, была прямо над этой дырой. После взрыва Алекс, который должен был находиться в центре перекрестка, рухнул прямо в глубокую яму канализации. Все это было планом Фанхэна. Чэнь Юй был немного ошеломлен. Он быстро подошел к дыре и посмотрел вниз. Яма была не менее 7-8 метров глубиной. Рев. Алекс, упавший в глубокую яму, издал гневный рев. «Будь осторожен». Пока он отвлекся, Чэнь Юй услышал громкий крик. Фанхэн оттащил Чэнь Юя от дыры. «Чи-чи-чи». Глядя вниз, несколько лос вылетели из дыры и вонзились в то место, где стоял Чэнь Юй. Из дырки вылезло еще несколько лос. Лозы застряли в щели. Алекс использовал лозы, тянущиеся от его тела, чтобы найти точку опоры. Он пытался сбежать. «Ты все еще хочешь бежать?» Кун Тайкунба несли по бочке бензина и выливали его на виноградные лозы. Затем они бросили оставшиеся бочки в яму и разбили их о тело Алекса. Рев. Алекс снова взревел. Лианы, тянущиеся от его тела, быстро сжались, и его тело потянуло к вершине ямы. «Убирайся с дороги, я сделаю это». Фанхэн достал сфокусированный огнемет, сделал полшага вперед и нажал на спусковой крючок, целясь в лианы на земле. Бум! Вырвались тонкие голубые язычки пламени. Во-первых, виноградные лозы были горючими, не говоря уже о том, что на них был нанесен слой бензина. Пламя охватило лианы, и в мгновение ока перекинулось на тело Алекса. Рев. Алекс, который использовал сжатие лоз, чтобы оставаться в воздухе, был охвачен пламенем. Он взвыл и снова упал в яму. Это. Именно таков был план Фанхэна. Он использовал дыру в канализации, чтобы создать яму для костра и сжечь зомби-мутанта 4-го уровня Алекса до смерти. От взрыва до глубокой ямы до костра. Все это было организовано ими. Это было слишком шокирующе. Эта огромная яма была вырыта его командой. Что за черт? Сколько времени потребуется, чтобы вырыть такую огромную яму? Прошло всего полдня с тех пор, как Федерация отправила задание внешнему миру. Как они это делают? Даже если бы они не ели и не пили, они не могли бы непрерывно копать такую огромную яму. Может быть, у кого-то из них был талант экскаватора. Чэнь Юй обернулся и в шоке посмотрел на Фанхэна. Он заметил, что Фанхэн смотрит вверх, и на его лице появилась улыбка успеха. На что смотрел этот парень? С сомнением Чэнь Юй подсознательно посмотрел вверх и проследил за взглядом Фанхэна в небо. Глава 75. Укрепление тела. Из-за взрыва в потолке канализации и дорожном покрытии образовалась огромная дыра. Дыру окружало множество зомби. Всех их привлек звук взрыва. Плотно набитые зомби толкали и пихали друг друга. Скоро. Плюх. Звук. Зомби упал в яму с огнем. Этот звук, казалось, вызвал цепную реакцию. Плюх. Плюх. Раздавался один звук за другим. Зомби вываливались из дыры на дороге друг за другом, как пельмени, а затем неуклонно падали в горящие кострища. Пламя в глубокой яме быстро пожирало зомби. Это. Он убивал зомби. Чэнь Юй был глубоко потрясен происходящим перед ним. Он обернулся и посмотрел на Фанхэна с оттенком страха в глазах. «Это часть твоего плана? Снаружи так много зомби. Сколько очков он может заработать на этом? Эффективность слишком ужасающая. Подсказка. Вы убили обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Вы убили обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Вы убили обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Вы убили обычного зомби. Хе-хе, план удался. Фан Хэн взглянул на журнал игры, переполненный сообщениями, и пробормотал себе под нос. HM-версия 3.5 полностью автоматической зомби-ямы, которую я нашел в интернете, это действительно что-то. Глядя на горящую яму, Хаджо и другие были очень взволнованы. Они стояли у костровой ямы и смотрели, как Алекс борется с огнем. Его ХП постепенно уменьшались. Вскоре проявился негативный эффект пребывания в канализации. Все получили предупреждение из журнала игры. Хаджо закрыл рот и нос и посмотрел на Фан Хэна. Фан Хэн, мы больше не можем сдерживаться. Если мы останемся здесь дольше, мы потеряем здоровье. Фан Хэн ответил, вы, ребята, идите первыми. Эвакуируйтесь с помощью маршрута А, я убью еще несколько зомби. Все молча смотрели на Фан Хэна. Убить еще несколько зомби, это был человеческий язык? Чэнь Юй нахмурился и спросил, тогда что ты собираешься делать? У меня есть свои способы, торопитесь. Место, где Хаджо установил небольшую взрывчатку, было слишком идеальным. Мощный взрыв привлек почти всех зомби в городе. Зомби, падающих с неба, было намного больше, чем ожидал Фан Хэн. Таким образом, у Фан Хэна не было достаточного количества топлива и бензина. Фан Хэн на мгновение задумался и добавил, кстати, подумай, как достать для меня немного бензина, когда вернешься. Хорошо. Хаджо очень доверял Фан Хэну. Он согласился, развернулся и ушел со своей командой. Хотя все они хотели остаться и смотреть, как умирает Алекс, они знали о рисках. Что, если у Алекса слишком много ХП и 12 бочек бензина недостаточно, чтобы сжечь его? План уже достиг конечной стадии. Он был близок к успеху, поэтому они не могли совершить такую глупую ошибку. Члены команды Чэнь Юй уже надели свои черные маски и переглянулись. Они хотели остаться, но из-за негативного воздействия запаха сточных вод у них не было другого выбора, кроме как уйти с Хаджо и остальными.